Секция 10 книги «Ледяной поход». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Роман Гуль. «Ледяной поход». С Корниловым. Глава «Усть-Лаба». В Кореновской против нас сражалось до 14 тысяч большевиков под командой известного Сорокина. Выбитые из нее, они сосредоточились в станице Плотнировской, следующей по железной дороге, и ждали нашего наступления. Неожиданно для них мы свернули на Усть-Лабу. С раннего утра на площади стоят запряженные подводы. Около них суетятся сестры, выносят раненых, укладывают, укрывают тряпками, одеялами, купленными в станице. Уже прошли строевые части, со скрипом тронулись одна за другой подводы, стонут тяжело раненые. По степи за станицей лентой изогнулся обоз. Тихо, спокойно, но вот сзади донесся далекий треск ружей, неприятно разорвав тишину степи. Смолкнет и опять затрещит. Раненые волнуются. «Что такое в арьергарде?» «Что такое?» — спрашивают бледные, взволнованные лица, приподымаясь с телег. Обоз тихо движется. Уже середина дня, а бой в арьергарде не прекращается. Напротив, стрельба стала как будто ближе, чаще, настойчивее. И впереди громыхнуло орудие, вспыхнули дальние разрывы, затрещали ружья и пулеметы. Авангард столкнулся с большевиками под Лабинской. Обоз встал, раненые поднимаются с подвод. «Сестра, узнайте, почему обоз встал, сестра?» «Разве вы не слышите? Под Лабинской бой идет. Вот и стал». Впереди и сзади трещат выстрелы, ухают орудия, обоз волнуется. «Слышите? Слышите? Приближается, слышите?» — говорит молодому юнкеру с раздробленной рукой капитан с перебитыми ногами. Юнкер прислушивается. «Да, по-моему, близится». Капитан нервно, беспомощно откинулся на подушку. Впереди и сзади гудит, раскатываясь, артиллерия. Винтовки и пулеметы слились в перекатывающийся треск. Зловещий гул близится к обозу с ранеными. Подводы тронулись. «Что такое? Почему едут?» — стонут раненые. Приказано по три повозки стать. Сокращают протяженность обоза. Стало быть, цепи отступают. И тоска сжимает сердце, тянет его глубоко, глубоко в жуткую пропасть. Из арьергарда идет небольшая часть вооруженных людей, лица озабоченные, строгие. «Ну что, как?» — спрашивают с телеги раненые. «Ничего, наседают, отбиваем», — отвечают спокойно идущие. Они отделились от обоза и пошли влево, цепью, по пашне. Глаза всех зорко следят за ними. Вот они почти скрылись. Донеслось несколько одиночных выстрелов. Стало быть, и там большевики. Обходят, охватывают кольцом. Бой с трех сторон. Впереди самый сильный. Там не слышно перерывов. Трескотня и гул сплошные. Обоз стоит на месте несколько часов. И в эти часы тысячи ушей напряженно прислушиваются к гулу, вою, треску. Впереди, с боков, сзади сотни бледных лиц приподнимаются с подвод и большими, напряженными, тоскливыми глазами тревожно смотрят в уходящую даль. Вот впереди особенно ожесточенно затрещали выстрелы, и треск стал постепенно гулко удаляться, как будто волны уносили его. «Слышите, слышите, удаляется, удаляется!» — несется по подводам. «Обоз вперед! Обоз вперед!» — послышались крики. Тронули подводы, замахали кнутами возчики. «Да скорей ты, скорей!» — кричат раненые. Но верховые не пускают, машут нагайками, выравнивают обоз в одну линию. Рысью едет обоз по мягкой дороге. Впереди уносится вдаль гул выстрелов. Они уже не сплошные, с перерывами. Ясно, большевики отступили, наши занимают станицу. Вот уже и Усть-Лабинская. Громыхая, переезжаем железную дорогу, по ней рассыпалась наша цепь лицом к тылу. «Ну как?» — спрашивают с подвод. «Как видите», — кричат из цепи, улыбаются, машут.

а сам с текинцами и двумя орудиями обскакал станицу и такой им огонь с тыла открыл, такую панику над товарищей навел, что они опрометью бежать кинулись. День мы отдыхаем в Некрасовской. По станице бьет большевистская артиллерия, по улицам во всех направлениях свищут пули, это обстреливают станицу выбитые из Некрасовской и Лабинской большевики, засевшие под ней в перелесках и болотах. Несколько раз долетал похоронный марш. Хоронят убитых и умерших. Похоронный марш звучит в каждой станице, и на каждом кладбище вырастают белые кресты со свежими надписями. Крестьянскими хуторами. Еще с вечера пошли строевые части по выработанному маршруту, но каждый шаг надо брать с боя. Под Некрасовскую подошли сильные части большевиков, поднялись крестьяне окрестных хуторов. Первый бой недалеко от Некрасовской, за переправу через реку Лабу. Мосты разрушены, на противоположном берегу в кустах засели большевики, не подпускают добровольцев к реке, открывая частый губительный огонь. А пробиться, уйти от Некрасовской необходимо. Необходимо потому, что и сзади, со стороны Усть-Лабинской, давят большевики, подъезжая эшелонами из Екатеринодара. Образуется кольцо и становится все уже. Вечереет. Юнкерский батальон пытается форсировать реку вброд. Засевшие в кустах большевики отбивают. Уже ночь. Темная, темная. Дорог каждый час, каждая минута. Добровольцы пускаются на хитрость. Несколько смельчаков тихо крадутся к темной змеящейся реке. Булькнула вода, вошли и тихо, тихо переходят. Берег. Условные выстрелы. Ура, ура, побежали по берегу. Ура, гремит с другой стороны. Залпы, залпы, бегут к реке. Большевики опешили, стреляют, смешались, побежали. Вброд бросился батальон. Река за добровольцами. Армия двинулась вперед. Утром тронулся обоз из станицы. «Можно к вам? Можно к вам на телегу сесть?» — спрашивает сестра и бежит около подводы. «Садитесь, садитесь, сестрица!» Она вскочила. «Ох, устала! Свою подводу потеряла!» Мы спускаемся с крутого ската станицы. Догоняя нас, рвутся последние шрапнели, но теперь все спокойны. Скоро не достанет. Вот одна близко лопнула. Вздрогнула сестра. «Боитесь снарядов, сестра?» Она улыбается. «Нет, снарядов я не боюсь». И немного помолчав: «А вот другого боюсь». «Чего другого?» «Не скажу». По лицу сестры пробегает строгая тень. «Скажите, сестра». «Вы были в Журавской?» «Нет». «Ну вот там я испугалась. Там комиссара повесили». Сестра нервно дернула плечами, как от озноба. «Я случайно увидела, как его, Дорошенко, что ли, фамилия была. И главное, он долго висел после. И птицы эти вокруг него. И ветром качает. Неприятно». По наскоро наведенному мосту переезжают под воды Лабу и, переехав, несутся рысью по мягкой дороге, догоняя голову обоза. Уже весь обоз изогнулся по равнине. Тихо едем мимо большого пчельника. С подвод спрыгивают возчики, сестры, бегут за медом и в перегонку возвращаются на свои подводы. Зеленую степь накрыло голубое небо. В голубом просторе высоко, высоко, черными точками парят ястреба, плавно и без крыла. Нет выстрелов, не чувствуется войны. Но вот впереди затрещало, бьет артиллерия. Под Киселевскими хуторами бой, долгий, упорный. В обоз прибывают раненые, рассказывают: «Здесь крестьянские хутора, так все встали, даже бабы стреляют. И чем объяснить? Ведь пропусти они нас, никого бы и не тронули. Нет, поднялись все». Заняли хутора, нигде ни души. Валяются убитые. По улицам бродят мыча коровы, свиньи, летают еще не пойманные куры. Переночевали на подводах и утром выезжаем на Филипповские. Над селом поднимается черными клубами дым. Его лижет огонь красными языками. и скоро все село пылает, разнося по степи сизые тучи. А впереди опять треск ружей, гул орудий. Опять мы в кольце, идут мучительные часы ожиданий. Из арьергарда требуют подкреплений, туда скачет текинский конвой Корнилова. Это все, что может дать главнокомандующий. Ушла в бой музыкантская команда, взяли всех способных стрелять из обоза. Только к вечеру, вырвавшись из кольца, заняли филипповские. И здесь та же картина. Ни одного жителя. Все как вымерло. Светят костры у телег, меж них ходят сестры, снуют верховые. Какой-то крик, кого-то хватают, тащат. «Дай винтовку, винтовку!» — дико кричит голос. Это казак, возчик. Сошел с ума, его вяжут. Ко мне подходит полковник С., тихо рассказывает. «Был я в штабе. Между Корниловым и Алексеевым полный разлад. Говорят, даже не здороваются. Слухи есть, что если придем в Екатеринодар, армия распадется на две — Корниловскую и Алексеевскую». «Из-за чего же это?» «Все старое. Недавно Корнилов отставил от командования Гершельмана и других еще. Алексеев и гвардейцы недовольны». «Собрались офицеры, обсуждают. Так что же у Алексеева останется? Кучка гвардейцев? Все же ведь уйдут к Корнилову. Казаки все до одного, только за ним и пойдут». Темно. Красными пятнами мерцают костры, доносится тихая песня. «Мы дрались за лабой, бой был молодецкой». Ранним утром из филипповских выезжают последние подводы, и опять все село застилается сизыми тучами. Сожгли. Недалеко от него спустились в лощину, обозу приказано остановиться. Опять бой кругом. Сегодня в обоз ведут, несут особенно много раненых. Раненым на подводы раздают винтовки. Близится ружейный треск. Наши цепи отступают. Среди раненых паника. «Женя! Женя!» — зовет Харунжий М. Он ранен в шею. Ноги и руки у него парализованы. «Застрели меня, если наши не выдержат, Женя! Я знаю наше положение, а я ничем ведь пошевелить не могу!» Стрельба удаляется. Наши цепи двинулись вперед. Из боя пришел Садовень. «Ну, Корнилов, что делает? Кругом пули свищут тучами, а он стоит на стогу сена, отдает приказания и никаких. Его адъютант, начальник штаба, текинцы просят сойти. Он и не слушает. Наши цепи отступать стали. Он от себя всех текинцев послал остановить. Остановили, вперед двинули. И Алексеева видал, тоже совсем недалеко от цепей стоит. Его кучера сегодня убило». Раненые слушают, перебивая нервными вопросами. «Ну как теперь? Наши не отступают?» «Нет, теперь ничего, двинулись вперед, а было положение отчаянное. Уж больно их много, тучи прямо». Разговор прерывают со свистом несущиеся над обозом шрапнели. Только к вечеру вырывается обоз из лощины, въезжаем в степь, а вдали замолкает стрельба. «Но что за шум впереди? Что такое?» Мгновенно нервное волнение бежит по подводам, вытянулись лица, прислушиваются. От головы обоза приближается, несется волной шум. Вот уже совсем близко. Это ура! «Соединились с Эрдели, с Покровским! Передайте дальше!» — кричат с передней подводы. По обозу катится «ура!» Сноска. Генерал Покровский, бывший штабс-капитан, формировал с Эрдели добровольческие части в Екатеринодаре и, выбитый оттуда, соединился с нами в Кубанских степях. Конец сноски. Конец главы «Крестьянскими хуторами».